Часть седьмая. Той же ночью пришел к попу Ивану по своему единоличному усмотрению чахоточный диакон. «Не выгоняйте, отец Иван!» — тихо попросился он. «Меня теперь нельзя выгонять!» Поп Иван, чутко дремавший на диванчике и совсем одетый, молча приподнялся и сел. «Говори, можно огонь засветить? Боюсь я». «Засвети!»